Губкина, выход на правую сторону. Thank you. оставляйте без присмотра. Поезд прибыл на конечную станцию Купчино. Железнодорожная станция Купчино. Выход на правую сторону. Поезд прибыл на конечную станцию Купчино. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте без присмотра. Будьте внимательны.